Юный король съежился в кресле. Мгновение на лице регента сохранялась сардоническая усмешка, но она быстро уступила место широкой улыбке. Рука его мягко легла на плечо короля. «Не обижайся, Леопольд. Пожалуй, я и правда был слишком груб. Знаешь, иногда бывает трудно сдержаться, когда так тяжел груз обстоятельств. Понимаешь?» Леопольд неуверенно проговорил. «Да, государственные дела, конечно, это трудно». Он безучастно ожидал, не заведет ли дядя с ним пространную беседу с перечислением нудных подробностей о годовом объеме торговли со Смирной или о проблемах заброшенных миров Красного коридора. «Мальчик мой», — начал Винис, откашлившись, — «я давно собирался поговорить с тобой и, наверное, должен был сделать это раньше. Но я хорошо понимаю, что твоя юная душа противиться суете и скуке государственных дел». Леопольд зевнул. «Да, то есть нет, валяйте». «Как бы то ни было», — продолжал Винис, расхаживая по покоям, «через 2 месяца твое совершеннолетие. Настают тяжелые времена, Леопольд, и тебе придется включиться в государственные дела. Скоро ты будешь настоящим королем, Леопольд». Леопольд кивнул, слабо понимая, к чему клонит дядя. «Будет война, Леопольд». «Война? Но со Смирной вроде бы покончено». «Не со Смирной, Леопольд, с Академией». «Но, дядя, они же согласились отремонтировать корабль. Вы же говорили...» Увидев выражение лица Виниса, он запнулся. «Леопольд», — сказал тот жестко, — «я говорю с тобой... как мужчина с мужчиной. Война с Академией должна начаться независимо от того, починит корабль или нет. Тем скорее, чем скорее его починит. Академия – источник силы и могущества. Все величие Анакреона, все наши корабли и города, весь народ, вся торговля – это объедки, милостиво брошенные нам с барского стола Академией. Я еще помню времена, когда наши города согревались теплом горящего угля и нефти. Но тебе об этом говорить бесполезно. Ты этого никогда не видел и понять не сумеешь». «Мне кажется», — осторожно вставил Леопольд, «что мы должны быть благодарны». «Благодарны?» — рявкнул Винис. «За что? За то, что они кормят нас отбросами, оставляя себе лакомые кусочки, о вкусе которых мы и не догадываемся? Зачем приберегают, а? Только для одного. Они мечтают в один прекрасный день завладеть всей галактикой». Ладонь Виниса опустилась на колено племянника. Косые глаза превратились в 2 черные щелочки. «Леопольд, ты... король Анакреона, твои наследники и дети твоих детей смогут стать королями вселенной, если ты обретешь власть, которую Академия прячет от нас». «А вы правы, дядя», — проговорил Леопольд. Глаза его загорелись, он выпрямился. «В конце концов, какое они имеют право от нас что-то скрывать? Это бесчестно! Анакреону тоже кое-что причитается». «Вот видишь, ты начинаешь понимать», — улыбнулся Винис, потирая руки. «А теперь, мой мальчик, скажи мне, что будет, если Смирна решит напасть на Академию и прибрать к рукам все ее богатства? Как долго тогда нам удастся продержаться? Как долго ты удержишься на троне?» Леопольд взволновался. «Черт подери, вы правы, дядя! Мы должны нанести первый удар, да это просто самозащита!» Винис широко улыбнулся. «Умница, Леопольд! Позволь, я напомню тебе еще кое-что. В первые годы правления твоего деда Анакреон основал военную базу на планете Терминус, где расположена Академия. Базу, которая нам была действительно необходима для самообороны. Но мы были вынуждены покинуть эту базу из-за происков главного человека в Академии. Этого гада. Этого ученого-сухаря. Плебея, в жилах которого нет ни капли аристократической крови. Ты понимаешь, Леопольд? Твой дед был унижен этим плебеем. Я его хорошо помню. Он был не намного старше меня, когда впервые появился на Анакреоне со своей дьявольской улыбочкой и с дьявольским умом, и с властью над тремя королевствами, которые вступили в предательский союз, объединившись против несчастного Анакреона. Лицо Леопольда залилось краской. Огонь в глазах вспыхнул с новой силой. «Ей-богу, дядя! На месте деда я бы тогда начал войну!» «Нет, Леопольд».